печали мудро. Да. Вот я как бы узнал, что она ну, действует не только тогда, когда ты делаешь какие-то упражнения, либо усиливает процесс медитации, как бы качественно лучше в себя уходишь, да? А еще, например, применяется, когда находишься в какой-то обстановке ну, негативной, либо в какой-то неправильной компании, там, то есть она как бы ставит блок, как, вот как она работает и... Ага. Хороший вопрос. Итак, я, значит, поясню для тех, кто не в курсе. Итак, есть в йоге упражнение, которое называется «Кхичари мудра». Смысл его заключается в следующем. Мы берем и кончик языка поднимаем как можно выше, выше, выше, выше, стараемся язык как бы проглотить. Вот по небу выше, выше, выше. И так его держим. И держим достаточно долго. Можем час продержать, можем два продержать, можем полдня продержать. Ну, в зависимости от тренировки. Если язык устает, немножко отдыхает, потом опять вверх. Это одна, значит, одно из самых таких, в общем-то, ну, не побоюсь сказать, секретных было методов этих в тантрических йогах. Вообще говоря, вот в йогах говорилось следующее, что с помощью кхичари мудры прекрасные девушки-йогини в средние века летали по воздуху. То есть обреталась способность летать по воздуху. Ну, не знаю, так сказать, полетит ли кто-нибудь из прекрасных дам, значит, сейчас по воздуху, выполняя это упражнение, вполне может быть, что да. А следует помнить, что это как бы упражнение нельзя вырывать из всего контекста. Вот, а контекст следующий, то есть когда вы методами пранаямы в том числе пробуждали энергию кундалини и выполняли кхичари мудру, вполне может быть, что этот эффект и, так сказать, проявлялся, и человек действительно мог летать по воздуху. Почему нет? С точки зрения теории йоги это ничему не противоречит, потому что вы берете излишек той же праны, а прана очень интересная энергия, она мгновенно превращается в нужный нам вид энергии. Современные физики, современным физикам известно 4 вида взаимодействия: сильное, слабое, гравитационное, электромагнитное. Вот почему бы не превратить в прану в гравитацию или в антигравитацию и не полететь по воздуху. Собственно, все честно. Но вопрос в том, что вот такой эффект от применения кхичари мудры, его следует рассматривать в контексте всей, допустим, традиции той или иной школы, где эта мудра применялась. Если взять его просто отдельно как упражнение, то эффект, безусловно, есть. Очень сильный эффект, но, может быть, не в том объеме, как написано, так сказать, в древних текстах. Поэтому, значит, прекрасным девушкам я рекомендую, помимо кхичари мудра, еще заниматься и всеми остальными видами йоги, чтобы действительно полететь по воздуху. Так вот, действие кхичари мудры, если мы, ну, как бы, вырвали ее из контекста и начинаем просто применять. То есть вот мы на работе сидим, и нам не надо говорить, мы молчим, что мы там за компьютером или еще что-нибудь. Мы можем выполнять кхичари мудры. Мы едем в автобусе, мы можем выполнять кхичари мудры, там, в метро, где угодно. То есть если есть свободная минута, в принципе можно выполнять кхичари мудры. И действие от нее крайне положительно. Во-первых, она концентрирует наш разум. Во-вторых, как-то хитро она работает таким образом, что... потенциал сосредоточенности нашего разума начинает резко расти. Как-то там какие-то внутренние каналы замыкаются, и сила сознания, ну, приходит ясность в мозги, вот так. Потом, если мы теряем, мы едем, вдруг нам стало плохо, мы теряем сознание, мы делаем кхичари мудру, и как ни странно, а до определенной степени оно проясняет наше сознание. То есть чувствуем себя неважно, начинаем делать кхичари мудру. Дальше мы начинаем болеть. Вдруг мы чувствуем, что вот-вот заболеем. Значит, быстренько начинаем делать кхичари мудру и отправляемся домой или к врачу. Значит, там простудные заболевания, всякие гриппы, то, что каждый год ходит. Да, если вовремя начать применять кхичари мудру, можно, что называется, болезнь задавить. Вот она только-только себя начала проявлять, а мы ее взяли и задавили, энергетически задавили. Ну, опять же, если уж заболели, то тогда к медикам. Медики святые люди, значит, если Господь Бог создал, вероятно, не зря постарался. Йога дополняет медицину, дополняет, иногда очень хорошо дополняет. Иногда, более того, берется за те случаи, за которые медицина не берется. Но при этом, при всем, йога крайне уважительно относится к современной медицине, поэтому я крайний противник, когда начинают говорить, что современные медики, да медицина не нужна, да то, да сё. Это не есть правда. Вот, поэтому начинаем болеть, конечно же, применяем весь арсенал йоги, но и медиками не пренебрегаем. Потом, вот подмечено было, едем мы в метро, и вдруг иногда бывает возле нас какой-нибудь субъект, так сказать, очень неприятной наружности, и вот мы прямо ощущаем, вот дискомфорт от него прет, вот неприкрытый. Вот бывают люди такие, вот рядом с ними находишься, вот прямо, ну плохо. А, причем по разным причинам. Некоторые сами по себе такие субъекты, некоторые нам неприятны там из-за каких-то морально-этических каких-то соображений. По разным причинам неприятны нам ситуация. Так вот, если мы делаем хичари-мудру, то мы как бы себя раз и вырезаем из пространства, мы как бы так энергетическим коконом, хоп, и сложились. То есть мы как бы сами по себе, весь остальной мир сам по себе помогает. То есть опять же применяем. Но при этом помним, что действие вот такое основополагающее в хичари-мудре очень сложное. И это, в общем-то, одна из тем таких серьезных дискуссий в среде людей, которые действительно знают йогу. Мы помним, что йога потеряна. Все, что у нас есть, это крохи от того знания, которое было в древности. Поэтому некоторые аспекты не совсем понятны в хичари-мудре. В частности, вот именно действия, значит, почему при поднятом языке. Одной из таких серьезных школ считается, что мы как бы этим самым, у нас есть, так сказать, центр сознания в макушке нашей головы, и есть такое место, где образуются так называемые точки бинду, или точки винду. Значит, это как бы окошко нашего сознания. То есть это точка, через которую светит наше сознание, входит в нас как бы. И вот очень сложный, таинственный процесс, что якобы эта точка потом обрастает тончайшей энергией и начинает опускаться вниз, поддерживая наше самочувствие в хорошей форме. Вот, и то есть как бы сознание начинает дрейфовать вниз. И как только оно достигает области энергии, там оно поглощается энергией и растворяется в энергии. А вот если мы делаем, значит, хичари-мудру, мы не даем этим точкам, значит, поглощаться нашей энергией, и, так сказать, тем самым тонкий аспект сознания и тонкий аспект энергии начинает накапливаться. Но это очень сложные теоретические моменты, честно вам скажу, я сам в них очень слабо разбираюсь. Серьезные вообще. Вот, кстати, как говорят, китайская акупунктура построена именно на том, чтобы отследить, по какой траектории идет эта точка, если в нужный момент, значит, там иголочкой или еще чем-нибудь ее, так сказать, как бы зафиксировать в том или ином участке тела, то и как раз рождается этот эффект. А если не зафиксировать, он уйдет. Но опять же, это очень сложные разделы практически потерянной йоги. Вот, так что абсолютно правильно, это можно применять.